От автора. Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы прослушали все три части цикла «Иллюзии правды», и, скорее всего, вам будет интересно узнать, как рождалась история Ромали и Софии. Я расскажу вам ее, отвечу на некоторые вопросы и немного поведаю о финальной части цикла. Родиной сюжета этой книги является город Великий Новгород. Летом 2020 года я впервые посетила его с семьей и случайно оказалась на улице, где жили цыгане. Это было случайное место, но оно мне очень запомнилось. Позже я вернусь к нему в своей книге. Однажды, гуляя по своему району, я увидела необычную для меня картину. Ветхий, покосившийся дом стоял напротив красивого и современного. А дальше мое воображение стало рисовать свои картины. Вместо красивого дома я увидела двухэтажный особняк, где в одном из окон показалась рыжеволосая девушка. Она с пренебрежением смотрела на прогнивший дом, где жила цыганская семья. Затем ее взгляд пробежался по грязному двору, где играли дети, и остановился на черноволосом парне, который рубил дрова. Их взгляды пересеклись. Я вернулась в реальность с четкой уверенностью, что однажды обязательно напишу эту историю. Но почему мое воображение нарисовало именно цыгана? А все очень просто, потому что мое знакомство с городом Великий Новгород состоялось именно с цыганской улицы, и это запустило некий механизм в моем воображении. История Ромали и Софии ожила лишь в октябре 2022 года, а спустя год была издана на бумаге первая часть под названием «Дама червей». Мало кто знает, что изначально название у книги было «Ромале», что в переводе с цыганского — «цыгане». Но по некоторым причинам я изменила его на «Иллюзию правды». Я дала новое название не просто так, а потому что оно по смыслу совпадает с сюжетом. В современном мире есть такое понятие, как «эффект иллюзии правды». Это то, что нам пытаются навязать. Мы сталкиваемся с этим явлением везде — в политике, в рекламе, в СМИ. Если нам массово будут говорить, что Атлантический океан скоро высохнет, то, скорее всего, большинство людей будет ждать этого. В нашем случае все уверены, что цыгане — воры, мошенники и лгуны. София думает так же, но только узнав цыган лучше, пожив с ними, полюбив их, меняет свое мнение. Во всех частях имеются отсылки к эффекту иллюзии правды, но я надеюсь, что после прослушивания книг вы найдете их сами. Вот такое замысловатое название вам приготовила ваш автор. А теперь вернемся к третьей части «Тузупик», которую вы только что прослушали. Скорее всего, сейчас вы находитесь в небольшой дисгармонии со своими чувствами, немного в смятении, в тоске, возможно, в прострации и угнетенном состоянии, и, конечно, вам хочется заглянуть в будущее, чтобы узнать, а что же будет дальше. Я не хочу раскрывать все карты, но все же немного расскажу о финальной части «Иллюзии правды», название которой будет «Джокер». Кто такой Джокер в мире карт? Это самая сильная карта, которая бьет даже козырного туза. В нашем случае масть козырного туза — пики. Все части цикла «Иллюзии правды» имеют название согласно карточным рангам по возрастанию, и выше Джокера карты нет, а значит, наступает время мести и раскрытия коварных планов. Софии придется бороться, но для начала надо оправиться от потерь. А это сделать непросто. Ей повезло лишь в одном. Рядом есть те, кто ее любит и никогда не бросит в горе. А вот зло все еще на свободе, вершит свои грязные дела, улыбается и празднует победу. В заключительной части вас будут ждать неожиданные повороты. И, кажется, у нас прибавление. В сюжет войдут новые герои. А вот на чьей стороне они будут, на стороне зла или добра, это мы выясним, прослушав четвертую часть цикла под названием «Джокер». Мне приходит очень много вопросов от вас. Некоторые читатели интересуются, плачу ли я, когда кто-то из героев покидает книгу. Да, я грущу и плачу, потому что пропускаю все эмоции через себя и описываю именно свое душевное состояние. Многие интересуются, как создавалась история Софии и Ромаля, но об этом я уже рассказала в начале. Сейчас я отвечу на самые интересные вопросы и думаю, что вам будет любопытно послушать ответы. В «Иллюзии правды» можно встретить довольно грустные и болезненные моменты, такие как потеря героя. Может быть, появляется сомнение, надо или не надо. У меня никогда не бывает сомнений, и я не меняю сюжет, даже если герои стали всеми любимыми. Больно их терять, я согласна, но я приравниваю действия в своих книгах к реальности. Как вам пришла идея написать о жутких лабораториях, в которых эксперименты проводят на людях? Почему именно на этом вы завязали сюжет? Идея о лабораториях пришла позже, чем любовная линия. Полный сюжет никогда не приходит сразу. Ко мне все идет постепенно. Кстати, не исключено, что в реальности есть такая практика с лабораториями. Я лишь показала, что такой вариант возможен и в нашей жизни, просто мы об этом не знаем. Но хотелось бы, чтобы я ошибалась. В этой книге много сюжетных линий, и одна из них жуткая. Но этим я хотела показать, что власть и деньги — это зло, а добро там, где мы этого не ждали. Цыгане, которых все считали лжецами и ворами, но на самом деле оказались добрее и сердечнее, чем многие городские жители. Главного героя зовут Анхель. Почему именно такое имя вы дали этому персонажу, хотя в переводе оно означает «ангел», но он не такой уж и ангел? Открою секрет. Имя появилось раньше, чем сам персонаж, и придумали его читатели. Когда я только увидела Софию в окне дома, а Анхеля напротив, я не знала его имени. Я просто знала, что он цыган. Но какой будет у него характер, чем он будет заниматься, я не знала. Просто однажды сказала в одной социальной сети, что планирую писать книгу про цыган. А дальше читатели стали предлагать имена. Имя Анхель мне понравилось сразу, и я взяла его на заметку. Кстати, имя Софии и рыжий цвет ее волос долго ждали своего часа. Я придумала их много лет тому назад. Чем для вас цыганский народ наиболее выделился? Может быть, есть какая-то особенная черта, которая вам очень запомнилась? Я и представить не могла, что цыганская культура настолько богата. Какой это яркий народ! Оказалось, что у них существует много интересных традиций, например, красное свадебное платье после брачной ночи. Но я больше чем уверена, что не все традиции пришлись читателям по душе, а сама я с уважением и пониманием отношусь к любой культуре. Цыгане — веселый народ и очень сплоченный. Для них семья на первом месте, и это не может быть незамечено вами при прослушивании цикла «Иллюзия правды». За все время, пока я работала над этой историей, рядом со мной находились люди, которые помогали мне с некоторыми деталями в определенных сценах. Моей благодарности не будет границ, и я никогда не устану говорить им спасибо. Но для начала я хочу выразить особую благодарность всем тем, кто трудился над изданием «Иллюзии правды». Моя безмерная благодарность руководителю отдела современной и молодежной прозы издательства «Эксмо» Зальновой Алине, без которой вы не увидели бы историю Ромалии и Софии. Без ее участия не обходится ни один мой проект, поэтому спасибо ей за веру в меня и за веру в эту историю. Алина — тот руководитель, от которого всегда получаешь поддержку и дельный совет. Я это очень ценю, и я очень дорожу нашим сотрудничеством. Моя бесконечная благодарность самому идейному и моему самому любимому ответственному редактору — Великохатько Дарье. Благодаря ей «Иллюзия правды» вышла в свет, и в первых тиражах бумажных книг вы найдете карты с героями, а также расклад игральных карт на страничках каждой главе. Дарья полна необычных идей и во многом поддерживает меня. У нас сложился прекрасный тандем, и «Иллюзия правды» стала нашим первым совместным проектом. Пусть дальше будет больше, а сотрудничество только крепнет. Огромная благодарность всей команде издательства «Эксмо», тем, кто трудился над колоритной цыганской историей, а также прекрасным феям, девушкам из комьюнити «Сори, я не твоя лавстори». Но помимо издателей, рядом со мной есть люди, которых хочется выделить. Я выражаю огромную благодарность филологу, корректору и учителю русского языка Фишер Ольге, которая является первым читателем «Иллюзии правды». Именно она читает новые главы, которые только что вышли из-под пера автора. Спасибо ей за терпение и долгую работу. Моя особая благодарность врачу-рентгенологу Кировской больницы скорой медицинской помощи Шумихиной Наталье за консультации некоторых медицинских моментов в книге. Иногда моих знаний недостаточно, поэтому всегда есть помощь в лице Натальи. Спасибо ей за поддержку моего творчества в целом. Я очень это ценю. И самая волнительная для меня благодарность, о которой я скажу, Это благодарность человеку, который рядом со мной всю свою жизнь. Но именно сейчас этот человек приобрел новый профессиональный статус и помог мне с медицинскими моментами, а также будет и дальше помогать над такими сценами в заключительной части «Иллюзии правды. Джокер». Это особая благодарность, потому что я говорю ее своей дочери Каролине, студентке 4-го курса лечебного дела Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Андреевича Алмазова города Санкт-Петербурга. Спасибо за помощь в работе над этой книгой. Но особое спасибо за моральную поддержку и за твои советы, которые всегда мудрые. И напоследок хочу сказать спасибо каждому слушателю за то, что прослушали все три книги «Иллюзии правды». Были с героями, переживали, радовались или плакали вместе с ними. Мы не прощаемся и встретимся на страницах финальной части цикла. До встречи!